Глава 4. Земля. Май. Наступающее лето обещает быть жарким, причем одновременно в обоих мирах. День неторопливо клонится к вечеру. Зной медленно опадает. Впрочем, здесь, на густо заросшем ивняком острове, он даже в самый разгар дня напрягает совсем не так, как в чистом поле. Периодически то тут, то там еле слышно всплескивает мутная илистая вода. Не то от редкого ветра, не то от рыбьего хвоста. Мир пахнет большой рекой и горячим песком. Да, еще свежей клейкой и зеленью. На ту сторону ушло уже 112 человек. Эти 4 ходки и очередное индивидуальное возвращение на Землю съели у меня 270 очков. Ольга со своими новыми возможностями и созданным мной резервом тоже в деле. Портал признал ее за свою и охотно пропускает в оба направления. У Валькирии праздник. Выхватила эпических достижений из-за первого дублера на планете, проведшего через портал 5, 10 и 50 человек. Ну и пункты репутации с очками характеристик, прилагающиеся к ним. Теперь у нее потенциально 85 очков энергии. Сойдет. Отдал распоряжение пока придержать в портальном накопителе сотню. Да плюс ее собственные 40 мы еще не использовали. У меня же на данный момент в активе имеется чуть более 60. В час восстанавливается около 14. В минусе 4. Ежечасно потребляемых расширенным локатором. В итоге каждые 60 минут прибавляется по десятке. Пожалуй, скоро можно давать отмашку на провод очередной группы. Все спокойно. Никто не беспокоит и не мешает. На то и расчет был. Город достаточно далеко. Для того, чтобы засекать порталы, нужна способность расширенного локатора. А это, на минуточку, 70 очков интеллекта. Откуда такая роскошь у широкого круга пользователей? Про обратившихся и речи нет. Разве что у самых продвинутых подобная опция имеется. У тех, которые разумные обратившиеся. Да и среди них подобных вундеркиндов сколько наберется. Уверен, что по пальцам одной руки. А может, и вовсе один-единственный на всю орду обезбашенных. К тому же, для того, чтобы засечь объект, нужно, чтобы наш портал находился в радиусе действия умения разыскивающего. Возможности ментального локатора ограничены. Я прикинул по карте. Подобная дальность моего собственного километра 2,5 от силы накрывает, а у меня-то очков интеллекта, как у дурака Махорки. Чему уж тут скромничать? Так что, дабы обнаружить портал, их интеллектуалы должны прогуливаться в непосредственной близости от нас. Подобное маловероятно. Что им тут делать-то? В самом левобережье — захолустье, где ни людей, ни жилья, ни зверья, ни материальных ценностей. Тухлый тусняк, непродуктивный. Ну а визуально мы с правобережья незаметны. Островок густо усыпан уже зазеленевшими кустами. Да мы еще и подзамаскировались мало-мало. Вот и сидим себе спокойно, отдыхаем. А чего по-пустому дергаться, в самом-то деле? На случай экстренной эвакуации тройной резерв энергии имеется. Дублерша-партнерша рядышком. Загорают вон, с Кэти, аки две молодых антилопы посреди саванны. Им не помешает, особенно Кэти. Это ведь бледня-бледней. Заметив очередной мужской взгляд, обе красотки немедленно принимают соблазнительные и живописные пластические позы. Вот ведь козы винторогие. У зимнего уже скоро глаз на бок выпадет. Решено сидеть здесь до упора. Столько, сколько будет возможно, пока не будем обнаружены. А там чем черт не шутит. Может, даже удастся всех за один раз вытащить. Правда, для этого придется прорабинзировать тут весьма приличное время. Ибо желающих эмигрировать в гостеприимные леса и прерии Нугари неожиданно стало несколько больше, чем уходило из нашего замка. Долгий ведь мужчина не только с безразмерными плечами и колокольно раздутой грудной клеткой, но и с душой, широкой, как киеренская степь. Собрал под свое крыло могучее всю голь перекатную, до которой дотянулся. И все, за считанные дни. К нашим беженцам прибилось еще около сотни разнообразных персонажей. Нет, вы оцените харизму и масштаб личности Веслоусова Спасителя Человечества. Сирые и убогие к нему прямо-таки липнут. И то, что из внешне сурового, но в целом добродушного ворчуна, Яныч временно в связи с необходимостью трансформировался в опытного, решительного и строгого вождя. Дело не меняло. Харизма старого в любой ипостаси притягивала народ, как магнит железные опилки. Сие очень здорово, конечно, но ведь только это и очередной головняк для портального смотрящего. Получите и распишитесь, Егор Владимирович, дополнительные 1,5 дня на их переправу. И не благодарите. Хотя, если совсем уж по чесноку, я на его месте тоже, наверное, не смог бы прогнать этих людей. Но это сугубо личное, эмоциональное и сейчас вредное. Ну а с позиции вождя и лидера оценка соотношения. Воины, пахари, иждивенцы становилось совсем уж печальной. Можно даже сказать, удручающей. Хотя наши гражданские власти и старались, где только получалось, припахивать на труд во благо общества как первую, так и третью категории социума. Впрочем, пусть об этих траблах бытия у членов магистрата головы болят. У меня сейчас иные вопросы в приоритете, и надежда на то, что они с легкостью сами собой разрешатся в ближайшее время, весьма прозрачна. Но решать-то их надо. Абсолютно ясно одно. С подобным контингентом нам без земных ресурсов никак. Их ведь всех кормить придется. Как минимум, до будущего урожая нашему поселению очень и очень тяжко будет. А еще, вероятнее, до второго, а то и до третьего. Так что, по всему выходит, рано нам с концами отсюда уходить. Не продержимся мы там без здешних благ, ништяков и запасов. Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие. Проблема обозначилась в полный рост. Вон Шептун с Зимним тоже морды в гофру собрали и явно о том же призадумались. Бандиты олдскульные. Зато с сияющих лиц эвакуируемых граждан считывалось только одно чувство — радостное облегчение. Догадываюсь, что подавляющее большинство из них до последнего момента очень сомневалось в нашем возвращении. Оно и понятно. В пределах данной локации жизнь намертво отучила людей верить обещаниям властей любого уровня. И далеко не вчера сие произошло. Ладно, о прошлом сейчас бессмысленно. Тушки прежних рулевых уже сгнили давно, судя по всему. Да и хрен бы с ними. Насрать и розами засыпать. Поглядываю на друзей. Жаль, не рыбак я. Совершенно равнодушен к данному процессу. От нечего делать, чтоб время скоротать, тоже потупил бы с удочкой над поплавком. Но вот не мое. Всегда только лишь за компанию на подобные мероприятия выбирался. А Валентин с Валероном уселись рядышком, как Шерочка с Машерочкой, и терпеливо ждут вечернего клева. Кэти с Амазонкой загорают на горячем песочке. Все при деле, мля. Просто идиллия. Ну а вот водичка еще прохладная. Рановато для купания. А в Миринугаре детвора уже днями напролет вовсю плещется в озере. Сергеичу даже пришлось наблюдателей и спасателей выделять. Девочку-красотку, Ольгину крестницу и Даньку. Ибо мужики все при иных делах. Пахать и строить надо. Весна на исходе. Вот-вот уже и закончится. Все ли из нас следующую увидят? «Ай, сука!» Здоровенный овод ухитряется обжигающе больнюче ужалить в шею. Понапросыпались божьи твари. Разморозились. Вот чего бы творцам эту пакость было не отменить, как явление. Но Гарри дергают головами в мою сторону. Поняв, что все в пределах допустимого, союзники снова расслабляются. На всякий случай мы держим четверку стрелков под рукой. Командировочные эльфы присматриваются к чужому миру. И они, похоже, весьма разочарованы. Да, оно и понятно. Все почти как в их реальности. Даже мостов и высоток городских отсюда не увидеть. А вот полгода назад вы бы такой культурный шок испытали, уважаемые. Самобеглые, вонючие, рычащие повозки, грохочущие над головой огромные стальные птицы, трескучая огнеплюйная смерть из черных железных трубок. Думаю, что даже простейший электрочайник, друзья мои, вас бы в ступор ввел. На островке сейчас 5 землян, плюс Нугари в усилении. Больше и ни к чему. Экономим место на форс-мажорный внезапный отход. Очередная партия счастливцев, чья очередь переправляться вот-вот подойдет, тоже уже здесь, сидят в кустах согласно указанию командования. Притихшие, напряженные и настороженные. А вдруг в последний момент все сорвется? У вас уже ничего не сорвется, мои вы хорошие. Даже в случае неожиданной тревоги. Остальные ждут на левом берегу, расположившись временным лагерем в неприметной рощице Невелички. До дачного поселка отсюда примерно 1,5 часа, шагом беженца. Не слишком далеко. Когда станут заканчиваться уже добравшиеся, мастиф с пацанами туда сгоняет и припроводит до места спасения следующих. Побеседовали с ним о результатах вылазки в город. Парняга пребывает под серьезным впечатлением от увиденного. Хотя они тогда своим разведрейдом аккуратно по краям прошли и глубоко не влезали. Ну и того хватило. Лютый беспредел и скотобойня. Мясо местами чуть не по второй этаж навалено. Кратко и ёмко высказался правая рука Зимнего. Но вместе с тем уточнил, что происходящее в мегаполисе не напоминает бессистемные убийства ради убийства. Всех подряд и без разбора. Это скорее похоже на показательные акции устрашения для приведения населения к абсолютной покорности и полному подчинению новым властям. «Профилактическая прививка лояльности», — так он выразился. «Способный юноша». Понахватался у своего босса слов и образов. Вот и долгожданные гости подплывают. С правого берега на двух лодках. Своих бойцов и конвоя оставили выше по течению. Там их десятка три. Это я, естественно, по локатору смотрю. Глазом не увидишь, далековато. Да и они тоже шифруются по кустам, оловянные зальдатики-волчицы. А сейчас опасный момент возник. Ведь даже самый тупой обратившийся обморок вполне в состоянии визуально издалека засечь плавсредство на воде. Не подумали мы об этом. Лодки старенькие, с натрафареченным зеленой краской номерами на скулах. С какой-нибудь лодочной станции увели пираты камышовые. В первой — хлыст с перебинтованной головой на веслах, пожилая маленькая женщина на носу, спиной к нам и очень похожая на отца девочка, болезненного вида, на кормовой банке. Во второй — рул и крепкий гребец с плечами и ручищами качка, квадратной могучей спиной и столбообразной красной бычьей шеей, увенчанной массивным черепом, костистым и лысым, как бильярдный шар. Жестом регулировщика кручу кистью руки. Всплескивая веслами, обе лодки послушно огибают небольшой островок и пристают к его пологому песчаному берегу, с левобережной стороны. Так-то оно понадежнее будет. Локатор есть лишь у избранных, зато глаза есть у всех. Даже у отбитых на всю голову обырвалгов. Вот и незачем случайным зрителям с правого берега видеть непонятные дракары на песке у никчемушного островка. Оставив свои рыбацкие игрушки, Зимний и Шептун подтягиваются к месту исторической встречи на Эльбе. Опасными скальными рифами врастают в песок за моими плечами. Кэти чуть вперед выдвинулась. Смотрю, она не очень сильно торопится. С разбегу к материнской груди припасть. Нет, все же встрепенулась девица. Подскочила. Приобнялись. Защебетали в полголоса. Коротко, почириков с матерью, дочь волчицы небрежно трется щекой о латиноамериканские усы наклонившегося к ней мощного и уже немолодого гребца-культуриста. Завершив следование условностям этикета, как мне показалось, несколько демонстративно разворачивается и, оставляя вмятые следы подошв на сыром песке, уверенно двигается в нашу сторону, не поднимая глаз выше пояса. Девушка миновала меня и присоединилась к Ольге и двум лихим алдовым бруталушкам, показательно набычившимся за моей спиной. Союзные стрелки рассредоточились, тактически грамотно рассыпавшись в разные стороны, чтобы наши тушки им директрису стрельбы не перекрывали. Безмятежным взглядом синоптика демонстративно, индифферентно разглядываю чистенькие барашки облаков, беспечно пасущихся высоко в бескрайнем лазаревом небе. Двое из пяти прибывших не спеша проходят несколько шагов. Да и чего тут идти? Островок весьма невелик. Еще со средней дистанции мы с темной гарпией выпускаем по легкому пристрелочному взгляду в сторону друг друга. Мать всех змей заметно исхудала фейсом. Щеки впали, еле заметные раньше морщинки стали гораздо глубже и рельефней. Лицо бледное и сероватое с желтизной. Тестяного оттенка. Нездорового. Однако твердые темные глаза сверкают ничуть не менее ярко, чем в дни ее былой силы и триумфа. Ранения и неудачи, похоже, никак не отразились на степени их блеска, разве что в самой их глубине поубавилось кипящего безумия, густо замешанного с величием и властной надменностью. Зато явно прибавилось веселой куражливой злости и холодной, можно сказать, ледяной рассудительности. Рядом, а не на полкорпуса позади, как было раньше, чуть прихрамывает хлыст. Тоже подосунувшийся. Вспотевший, но не то от интенсивной работы на веслах, не то от слабости, вызванной ранением. В пяти шагах от нас рул притормаживает. Виталий выдвигается на первый план, как будто готовится удар на себя принять. Улыбаюсь экс-подполковнику. Пожимаем руки. Если не принимать во внимание ранения, в целом он выглядит воспрянувшим и довольным. изгнавшим из груди страх неопределенности, прямо восставший из ада. Ну а с чего ему довольным-то не быть, в самом деле? Он ведь прямо сейчас своих близких в глубокий тыл отправит. Что еще нужно для счастья любящему отцу и сыну? «Извини, задержались. Пришлось полгорода по широкому кольцу огибать. Иначе слишком высокие риски нарваться на патрули». Виталий правильно понимает появившийся в моем взгляде интерес. «Да, у них есть организованные патрули, Егор. И не только они». «Угу. Давай сейчас об этом поподробнее поговорим», — киваю я. «Вот только мне удивительно, что я до сих пор не услышал голоса твоей спутницы. Смотрю, она даже глаз надолго от песка не поднимает. Дама контужена на всю голову или возмущена, что мы встречаем владычицу миров без роты почетного караула и триумфальной колесницы? А может, дабы поддержать традицию наших встреч, мы сейчас обязательно должны кого-нибудь зарезать?» «Я согрешила, святой отец. Моя вина. Mea culpa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Амин». И прыскает в кулак с элегантными перстеньками на изящных пальчиках. «А если по-взрослому, Горан?» Рул поднимает ставшее серьезным лицо. «Что ты хочешь, чтобы я сказала или сделала? Пеплом голову посыпать или грязью измазать? Вериги и рубище одеть? Как скажешь, так и будет. На все заранее согласна. Кроме харакири. Да и к тому же, глядишь, я тебе еще пригожусь, и не только тебе одному. Всем, кто в разуме остался, искуплю». «Пригожусь? Надо же! Так вот ты какая золотая рыбка! Не, прогиб не засчитан. Ты на индульгенцию-то не рассчитывала бы, демонесса. Она для тебя очень дорого стоить будет, суккубица недоделанная. Смотрю, протрезвела немного от кровушки. Охолонула, шальная императрица». «Да уж, привели в чувство. Излечили от головокружения. Она совсем не выглядит побитой собакой. И отважно не уводит в сторону лучистых ведьминых глаз. Давай, Егор, не стесняйся. Можешь оттоптаться и выспаться на мне по полной. Даже огрызаться не стану. Ибо заслужила. Признаю и сожалею. Правда». Рул бесстрашно, но без малейшего вызова выдерживает мой не самый ласковый и теплый взгляд. «Красивая же баба! И сильная! Да и смелостью не обижена! При нашем с ней совместном бэкграунде пришла почти в одиночку и не побоялась, что ее тут и загрунтуют. Штучный экземпляр. Решительная, волевая, злая, неглупая, ценный союзник. А по нынешнему времени так и просто бесценный. Пожалуй, что обойдемся без всей этой словесной мишуры. Не вижу смысла в назидательных речах и обличительных проповедях. Перед кем тут бисер метать? Да и злорадствовать не в моем стиле. Даже в адрес врагов, которые страстно жаждали посадить меня на цепь. А потом еще и на кол. Догадываюсь. И всех моих ближних под нож пустить. Наши взгляды на мгновение скрещиваются. Холодно зазвеневшей боевой сталью. Через полтакта сердца, опустив глаза к земле, Рул демонстративно уступает, как животное, обозначающее мирные намерения и признающее свою слабость и покорность перед новым вожаком. Усмехаюсь внутри себя. «Верю, верю всякому зверю, но тебе, ежу, погожу». Выдержав необходимую паузу, продолжаю. «Ладно, мы же тут не для того собрались, чтобы прошлые обиды припоминать. Чай не на встрече ветеранов вермахта и рабоче-крестьянской Красной Армии. Давайте уже о делах. Как тут сейчас?» «По первому впечатлению, вы похожи на загнанных в пятый угол волков, господа. Уж извините за прямоту». «Жопа. Тут жопа полная и сплошная», — лаконично характеризует ситуацию темная горгулья. «А насчет похожести, скорее мы похожи на ободранных помойных котов. Можешь не щадить мое самолюбие и не деликатничать, союзник». Усмехаюсь. Ничего не изменилось. Она по-прежнему безжалостна, в том числе и к раненой себе. Но так ведь всем известно, что Горбатова исправит. Вот же бешеная сука! «Где зацепила? Тогда в замке?» — киваю на повязку на ее руке. «Меня там, его вчера». «Да царапина!» — с небрежностью отмахивается хлыст. «Слушай, Егор, а как ты про остров допетрил? А что тут, собственно, такого?» «Ну вот опять». Я снова невольно отвлекаюсь на очередное сообщение, призыв в общем чате. «С самого утра фигачит. Поняв, о чем я, поясняет хлыст. Еще до рассвета начал, с периодичностью в полчаса. На повтор, наверное, поставил. И ведь он именно тебя вызывает, больше-то некого. Не пояснишь, чем вызван такой интерес? Ну, с утра меня здесь не было. Но как появился, тоже это наблюдаю. А по поводу его интереса есть кое-какие размытые догадки. Но об этом давайте позже. А вот его позывной никому из вас ничего не говорит? Кто этот упертый малый? Нет, не в курсе. Синхронно пожимают плечами Рул с хлыстом. Предлагаю сначала о вас. Обстановка, планы, перспективы, возможная взаимная полезность, горизонты сотрудничества. Тяжелый, проницательно взвешивающий взгляд гребца с лодки Рул начинает меня не на шутку доставать. Чьих же ты будешь, смуглый хомбре? Очень уж непростые глазоньки у тебя для исполнителя роли очередного заурядного Валерика, да и наглые не по тому размеру. Реакция Кэти на твое появление, опять же, поздоровалась без особой приязни, но вполне по-свойски. Как с давно принятым в родню. С крепким большим носом, аккуратно постриженными черными усами наркобарона и наголо выбритым черепом, с массивной нижней челюстью и почти идеально квадратным подбородком с ямочкой. Поблескивающие и глубоко посаженные темные глаза из-под поката нависающего широкого лба смотрят прямо, твердо и даже сурово. «Отец Кэтти?» — спрашиваю у Рул, уже догадавшийся о направлении моего внимания. «Отчим!» — бесцветно хмыкает она. «Это тот самый военный, которого ты в поселке нагибала, что ли?» «Угу. Да не донагибала, как видишь. Как оказалось, и к лучшему». Хищно оскаливается акула психиатрии. «Неопределенно хмыкаю. Не то чтобы я не люблю профессиональных вояк, скажем так, отношусь с осторожностью и сложно». Ибо насмотрелся, особенно к тем, у кого на плечах звезды выше майорской. Слишком уж много в большинстве из них от муфлонов. Но этот чем-то глянулся, во всяком случае, пока. Да и обязаны мы ему. Сам не зная того, этот военный своим несгибаемым упрямством сконцентрировал на себе внимание и силы бывшей супруги Анаконды, и тем самым предоставил нам столь необходимую фору во времени. «Полковник Рябыкин. Позывной фугас. В быту, допустимо, просто Петр». Представляется мачо густым и сильным басом, вполне соответствующим его наружности. Делаю шаг вперед. Пожатие широкой кисти, заросшей темными волосами, сухое и в меру жесткое. «Ну что, присядем?» Жестом приглашаю прибывших за раскладной столик. Чай, кофе, алкоголь, пожрать. И, не удержавшись, все-таки добавляю. «Не столь богатый стол, как твой на мосту, и резать, чтобы впечатлить тебя, тоже никого не будем. Уж извини». «Ты об этом уже говорил». «А вы тут решили корнями врасти, что ли?» — интересуется волчица с еле заметными ехидными нотками в голосе. «А что, вполне комфортненько расположились. Все прямо по красоте. Напитки на выбор, рыбалка. Палаток бы еще наставили, картошечки в зале напекли, пляж открыли, шашлычок, пивко, шезлонги». «Неплохая идея», — коротко подумав, я киваю. «Может, займешься? Оформим тебя на вакансию директора пионерлагеря, раз уж с должностью императрицы не сложилось». «Брэк!» — приблизившись, бросает Яныч, только что прибывший на плоту. «Давайте по делу. Кто не знает, я долгий». Старый ручкается с хлыстом, вприщуркивает Рул и, словно прицениваясь, знакомится с Петром Фугасом. «Про остров так и не сказал Егор». Возвращается к своему вопросу Виталий. «Как сообразил?» «А что тут соображать? Удобно для эвакуации. От города вполне прилично, есть вероятность, что не сразу в зону действия локатора попадем. Соответственно, до возможного обнаружения вывести больше народа успеем. И в плане обороны при нынешних стрелковых возможностях вполне нормально. С наскока не налетишь, десяток хороших лучников при попытках противника форсировать водную преграду очень неплохо отработать смогут. А то и удерживать его достаточно долго. Да и лодки в достаточном количестве для того десанта еще найти надо. Или плоты сооружать, а это тоже время в нашу пользу. Ну а вплавь, да под обстрелом, я кровожадно усмехаюсь. В жизни всегда есть место подвигу, конечно. Опять же, мостов поблизости нет. При возникновении опасности народ, не успевший в портал, разбежится по окрестностям и ищи ветра в поле. А степь большая, всех укроет. Вроде для того, чтобы просчитать подобные расклады, военную академию заканчивать не обязательно. И моей гражданской головы вполне достаточно. Да речь не об этом, Вот прав я был. Тебе точно кто-то ворожит. По наитию. Но ты опять угадал. Что именно? Не понимаю я. Когда мы от вашего замка побежали, нас только ливень спас. Такой, весенний, с грозой. Он мигом буквально стеной пошел. Тут и возникло непонятное. Зомбари эти на грани шока оказались. В один момент. Замешкались, заметались кто куда. Все внимание с нас на льющуюся сверху воду переключили. В общем, оторвались мы от них под дождем, без большого труда. Я тогда призадумался и позавчера решил проверить свою теорию. Показался на глаза небольшой группе чертей и побежал от них. Маршрут заранее продумал, естественно. Сиганул в пруд, и все. Только замерз. Что все? Несмотря на ярость, они даже не подумали вслед за мной бросаться. По берегу в обход кинулись. Эти демонюги воды панически боятся. В лодке, может, и решатся сесть, но явно без куража. Это, конечно, пока лишь только мои догадки, но среди воды эти существа не бойцы. У них она, судя по всему, лютый ужас вызывает. Водобоязнь, как при бешенстве. «Гидрофобия», — кивает Рул. «При бешенстве бывает не всегда, но частенько. Правда, она чаще проявляется в страхе захлебнуться при проглатывании жидкости. У этих же, похоже, на самом деле поголовно-тотальный страх перед H2O в любом виде. Да и бешенство — это всего лишь банальное инфекционное заболевание. Здесь же природа совершенно иная. Но этот признак, не возьмусь назвать его симптомом, однозначно имеется. Правда, только у обезумевших. У одержимых подобного не замечено». Стоп. Сейчас они все совсем по-иному промаркированы. «Да, это так. Мы считаем, что обезумевшие трансформировались в обратившихся, а одержимые — в разумных обратившихся». «И в чем между ними разница? Поделишься соображениями, светило психиатрии?» «Признаюсь откровенно, у меня нет уверенного и досконального ответа. Пока нет. Только гипотеза». «Сгодятся и они, только давай без профессионального снобизма. Простенько, на тонких пальцах». «Ок», — кивает она. «На первый оценочный взгляд обезумевшие — это биологически ущербные и крайне примитивные существа, в результате последствий случившегося катаклизма, почти полностью утратившие способность к элементарной мыслительной деятельности, свойственной человеку. Бывшие Homo sapiens с критическим недостатком интеллекта и слабой нездоровой психикой. Теперь они примитивные организмы, биомасса, если хочешь для упрощения, тупиковая ветвь». «Да, там разума, как у моллюска устрица. Нам уже пару раз удалось захватить этих зомби». Гордо спешит поделиться своими успехами Хлыст. «Жрать, чесаться, спариваться и спать». «Я продолжу, с вашего позволения, коллега», — просит Рул подполковника. «Спасибо, дорогой. Одержимых же нельзя относить к упомянутой высшей биомассе. Они просто чрезмерно агрессивные особи с вполне нормальным уровнем интеллекта, способны к развитию и вполне разумны, мыслящие не хуже нас с вами. Кстати, бывшими обезумевшими именно они и командуют. Им доступна связь и прочие маленькие радости, принесенные в наш мир творцами и наблюдателями. Так вот, с этими одержимыми совсем иная история. Степень агрессии к окружающему миру у данных индивидов еще до всего случившегося была изначально выше среднего по палате. А вот их уровень интеллекта значительно выше, чем у тех, кто стал обезумевшим. В общем, почему так произошло, сейчас для нас абсолютно не важно. Один хрен, это уже случилось. И оно, похоже, необратимо. Рул прищелкивает пальцами. Резюмирую. На данный момент перед нами противники двух видов. Обратившиеся, они же бывшие обезумевшие. Это простейшие организмы. Жрать, чесаться, спариваться и спать. Как верно заметил коллега Хлыст. И, само собой, убивать потенциальных конкурентов в борьбе за еду. Ну и охота на сами источники пищи, ибо они не брезгуют и каннибализмом. И второй вид — разумные обратившиеся, бывшие одержимые, умные и агрессивные особи, каким-то образом сумевшие подчинить себе бывших обезумевших. Численность? Не выдержав, перебиваю я, желая и в то же время боясь услышать главное. «Ну ты даешь», — фыркает Хлыст. «Может, тебе еще и результаты их поголовной переписи предоставить? Как-то не успели провести, уж не взыщи, Егор. Не очень они к этому склонны. Одно скажу, там на поле только авангард был. Головной дозор, так сказать. Думаю, сейчас их в городе несколько десятков тысяч. Возможно, сотня. Или даже больше». «Ни хрена себе!» — ошарашенно присвистывает Шептун. Зимний энергично чешет выбритый до глянца подбородок и негромко, но с чувством забористо матюкается. Долгий молчит и обозначает свое присутствие громким сопением. Амазонка кидает взгляды на своего старшего партнера и повелителя. Ну а самому повелителю от озвученной цифры отчего-то внезапно становится слишком уж неуютно и тревожно. Но все же очень хочется верить, что относительно бесстрастную морду лица удержать мне удалось. Вот и приплыли. Танцуем, девочки!